«Вестминстер газет» от 25 сентября. «Тайна Хэмпстеда». В окрестностях Хэмпстеда произошел целый ряд событий, похожих на те, что известны авторам кенсингтонского ужаса «Женщины с ножом» или «Женщины в черном». В течение двух или трех последних дней маленькие дети стали исчезать из дому или же не возвращались домой после игр на гите. Дети были настолько малы, что не могли дать себе отчета в том, что с ними приключилось. Ответ их был один и тот же. Они были с леди-привидением. Они исчезали обычно по вечерам, и двоих из них нашли только на следующее утро. Предполагают, что дети подхватили фразу первого исчезнувшего ребенка, будто леди-привидение звало его погулять, и воспользовались в качестве примера. Это кое-что разъясняет, так как любимая игра детей заключается в том, что они хитростью заманивают друг друга. Один корреспондент пишет, что необычайно смешно видеть этих малышей, изображающих леди-привидения. «Наши карикатуристы, — говорил он, — могли бы тут поучиться и сравнить действительность с фантазией. Наш корреспондент наивно говорит, что даже Эллен Терри не столь очаровательна, как эти малыши, изображающие леди-привидения». И все-таки возможно, что проблема намного серьезнее, так как у некоторых малышей на шее обнаружены ранки. Ранки такие, какие бывают после укуса крысы или маленькой собаки. Опасного в них ничего нет, но видно, что у этого животного своя определенная система. Полиции приказано разыскивать заблудившихся детей и собак в Хэмпстед-Хит и окрестностях. «Вестминстер газет» от 25 сентября. Экстренный выпуск. Хэмпстедский ужас. Еще один ребенок ранен. Леди-привидение. Нам только что сообщили, что пропал еще один ребенок. Его нашли утром в кустах вереска у Шутер-Хилла в самой глухой части местности. У него такие же ранки на шее, какие раньше уже наблюдались у других детей. Ребенок был истощен и слаб. Когда он чуть-чуть оправился, он рассказал ту же самую историю о том, что леди-привидение заманило его к себе.